Дорогие братья, мы собрались все вместе сегодня, чтобы порассуждать о таком весьма ответственном служении, которое возложено на вас, быть руководителями или помощниками молодежи в церквах. Я тоже ехал сюда и размышлял, и думал, и молился о том, о чем необходимо порассуждать. Прошло уже немало семинаров, о многом мы рассуждали. Вот так вот вспоминались прошлые семинары, темы, о которых мы говорили. И так тоже я размышлял и думал, о чем порассуждать необходимо, в чем есть нужда. Вот сейчас обзор прошел. Мы прослушали, как живут братья, сестры, молодежь по церквам, какие есть новые такие формы служения. Очень хорошо, что видно, что творчество присутствует в служении. Кто-то ночи бдения проводит, кто-то собирает средства, помогает, кто-то в благовестии как-то более организованно трудится. Ну, слава Богу, что Бог так действует. Братья, я вот сейчас хочу один текст прочитать из Священного Писания. А потом хочу именно сконцентрировать наше размышление на весьма высокой ответственности, которая лежит на вас, как на руководителях молодежи. Вот такой текст прочту. Послание к филиппийцам, 1 глава, 22 стих. «Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать». Я возьму из этого стиха только короткую такую мысль. Жизнь во плоти доставляет плод моему делу. Вот давайте посмотрим на нашу жизнь во плоти, в теле. Да, там он говорит о том своем переходе, который может наступить, и он переживает, что влечет его то, и другое, и к Богу у него влечение, и к служению влечение. Но он видит вот, что жизнь во плоти доставляет плод делу. Есть плод от жизни во плоти. И раз есть плод, то он продолжает дальше трудиться на этой земле. Братья, очень хорошо, когда мы с вами можем смотреть и видеть, есть ли плод в нашем служении, и какой это плод. А порассуждаем мы сейчас с вами... Это же послание, первая глава, с первого прочтем стиха по 11 стих. Так вот легло мне на сердце. Прочтем эти стихи и порассуждаем потом. Первое послание к филиппийцам, первая глава послания к филиппийцам. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком вспоминании вас, всегда, во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, что любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Братья, размышляя вот о служении, я очень часто обращаюсь к посланиям апостола Павла и обращаюсь, ну, вот, к его практике жизни. Я думаю, что вы все со мной согласитесь, что, смотря на практику апостола Павла, мы все можем подражать его практике жизни. Вот просматривая все послания, мы можем просмотреть что-то общее и объединяющее в его практике. И в данном послании мы тоже сейчас это сможем увидеть. Вот почти во всех посланиях, а можно точнее сказать, во всех посланиях просматривается эта важная мысль, что апостол Павел – это муж молитвы. Это муж молитвы. И я скажу, что это одно из основных условий, почему его служение было такое эффективное. Вы можете просмотреть все послания, и вы найдете там эти моменты, что он за них молится. И молится причем постоянно. Я не знаю, где находил апостол Павел столько времени, сил. Но вот мне так понравилась вот эта статья «Вестники истины» Михаила Ивановича Хорева. Там, может быть, вы ее читали тоже, последняя статья в разделе «Христианская семья». И сестра задает ему вопрос. Вот такая жизнь, так рано встают, целый день занято. И вот он пишет там ручкой, ну, начитали, да, братья? Там во столько встаю, тогда делаю одно, другое, третье, пятое, десятое, вот все-все занято. А я читаю и сам думаю, ну как можно ответить на этот перечень дел? Думаю, как можно ответить? Действительно, где найти это время, чтобы читать? А потом, когда этот ребенок упал там в яму, когда мама все бросила, достала, умыла, переодела, успокоилась, минут 10 прошло, села, и Михаил Иванович говорит, сам Бог мне помог ответить, что среди всех дел есть дела сильно важные, и можно все остальные дела чуть раздвинуть, да, ну, пообщаться с Богом, помолиться. И вот, ну, просто как пример я хочу сказать, вот пребывать в молитве. Вот Павел, потому что он много молился, поэтому и такие благословения сопровождали его в жизни. Я хочу сейчас на это обратить первое внимание. Братья и сестры, служение руководителя молодежи. В моем понимании, это, ну, по значимости, это второй человек после пресвитера в церкви. Вот я так вижу. Потому что молодежь – это та центральная, можно сказать, подвижная, активная, трудящаяся часть в церкви. И от духовного состояния руководителя молодежи, от его влияния на молодежь будет зависеть жизнь церкви. Кто-то сказал такие мысли, и я согласен с этим мышлением, что молодежное звено в церкви – это настоящее и будущее церкви. Ну, о детях кто-то сказал, это будущее церкви, о старцах кто-то сказал, это прошлое церкви, то есть они прошли уже свой путь, течение совершили, а теперь вот время для молодежи, для молодых семей. И вот, братья, задам сейчас такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот молодежь, я имею в виду в плане настоящего времени, да? То есть это время, когда молодежь до замужества в церкви, в молодежных группах активно трудятся, живут. Это настоящее. Будущее – это будущие молодые семьи, это будущие служители, это будущее, ну, все, что их ожидает после. Так вот, я хочу задать такой вопрос. Скажите, вот от чего зависит состояние молодежи в настоящем? От чего, ну или какие факторы влияют больше всего на молодежь, чтобы их духовное состояние было более совершенным, более лучшим? Я поразмышлял над этим вопросом и нашел, в настоящем, ну, самый сильный фактор – это семья. Семья влияет на молодежь, и вот от влияния семьи зависит и какая и молодежь будет. На втором месте я бы поставил церковь. На третьем – руководителя молодежи. Это в настоящем. Размышляю о будущем, а вот уже что сформирует молодежь в будущем, я бы здесь на первом месте поставил руководителя молодежи. А потом бы уже поставил церковь, а потом бы уже поставил семью. Вот когда приходит возраст и молодежный период такой, Семья, уже когда такой более зрелый, такой уже, может, к замужеству ближе, или когда уже человек вступает в супружество, уходит от родительской семьи, уходит из молодежи, уходит уже, ну, так вот, на самостоятельную жизнь. Уже здесь получается отрыв от семьи. И вот к чему я хочу эти рассуждения теперь подвести, братья. На нашей ответственности с вами, как сложится жизнь нашей молодежи, как сложится жизнь каждого человека, брата или сестры. Вот данный текст, о котором мы стали рассуждать, четвертый текст. «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою». Четвертый текст. Третий текст. «Благодарю Бога моего при всяком вспоминании о вас». Вспоминает в молитве. А четвертый текст говорит, «Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании». Вот апостол Павел, совершая служение Филиппа, да, вы знаете, как он туда пришел, как было видение, явился муж македонянин, сказал, приди и помоги нам. Они пришли, как в этих Филиппах они начали труд, там был на окраине дом молитвы, да, как их там побили палками, как они оказались в темнице, как закололи, ну, забили их ноги в колоды, как их побили палками, там потом их воеводы извинились, выпустили. То есть их труд в Филиппах, он был тяжелый труд. Побитые палками, да, униженные так. Вот такой был их труд. Так они там потрудились, создалась церковь. И сравнительно немного прошло времени, и я обращаю внимание, он пишет им это послание и уже упоминает здесь и слово, и епископы, и диаконы. Уже создалась церковь. Почему так? Почему так успешно? Почему так быстро? Первое, что я на что хочу обратить внимание, здесь по тексту мы видим, он молился. Молился за этих уверовавших, за ту группу, которую принял от Бога по побуждению через сновидение, придя в Филиппы. Братья, молитвенное служение, я бы это поставил на самом первом месте, молитвенное служение, вот, для руководителя молодежи. Очень хорошо, чтобы каждый руководитель молодежи мог поименно молиться за каждого человека. Вот, может быть, кто-то так у вас и делает, может, кто-то так и не делает. Когда я, ну, стал практиковать такую практику, вы знаете, на что я обратил внимание? Когда молишься поименно за человека, вот как-то и мысли приходят уже непосредственно как-то по жизни этого человека, не просто благослови Господи, там молодежь или мою группу, предстоящее служение, а вот конкретно какие-то мысли, что-то вспоминаешь, что-то сюда приводишь, соединяешь. Молиться, когда ты молишься, то тогда и когда ты общаешься, это все способствует такому соединению с душой. Всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою. И здесь, в данном случае, мы сейчас рассмотрим две молитвы вот у апостола Павла за свою группу, я так хочу сказать. Ну, за группу Филиппа, да. Две молитвы у него. Первая – это молитва благодарения. Он благодарит Бога, узнав о том, что они трудятся, что совершают благовествование, пятый стих, за ваше участие в благовествовании. Первое – это молитва благодарения. О чем это говорит, братья? Что апостолу Павлу была не безразлична их жизнь, где они, как они в это время, что они делают, узнал, переживал. и поддержит их в молитве, чтобы они и дальше служение это совершали. Очень важно, чтобы мы видели молодежь нашу, каждого брата и сестру, анализировали, как бы можно сказать, их участие в жизни и молодежи, и церкви, их труд, положительно, отрицательно, где какой промах, где какой успех, где-то поддержать, где-то направить, где-то ободрить, а где-то, может, любезное замечание сделать так аккуратно, тактично. Вот это говорит о том, что у Павла были такие отношения. Он узнал о их жизни и уже в молитве благодарит Бога и пишет им послание. Я за вас молюсь, за ваше участие в благовествовании. Братья, я понимаю, что вот такие взаимоотношения у Павла с верующими, они побуждали людей, ну, к такой жертвенному служению, к жизни живой такой. То есть, какой-то ответственности. Они понимали, что есть это Павел, который принес к ним Евангелие, который потрудился с ними, хотя его нет рядом, но он видит, контролирует, он и поощрит, он, если надо, и поругает. То есть вот такое вот отцовство и такая забота. Братья, очень хорошо, когда мы сможем с вами вот так вот держать поле зрения жизни каждого человека. И если это будет, я уверен, что не будет у нас тех, которые будут отпадать от молодежи, не будут тех у нас, которых придется отлучать, потому что если мы своевременно заметим успех и поддержим, дело будет лучше идти. Если будет успех, не поддержим, да кто-то и будет дальше трудиться, а кто-то может ослабеть. Поддержали, где-то или поощрили, или направили еще лучше, и еще лучше пойдет жизнь. Ну, братья, невозможно пресвитеру увидеть, допустим, всю жизнь в церкви, вот так, ну, досконально и пунктуально. Да, пресвитер видит всю ситуацию, и молодежь, и средний возраст, и старцев, и детей, и подростков. Надо все это увидеть, и каждого надо и где-то уделить внимание, посетить, и в то же время вместе, то есть всю ситуацию. А руководитель, он занимается непосредственно молодежью. И как хорошо, если каждый из руководителей сможет вот так вот видеть каждого, за каждого молиться индивидуально, видя успех или неуспех, и контактировать. Вот это ж, это пример контакта. Он узнал и пишет: за ваше участие в благовествовании я непрестанно молюсь, приношу Богу вот благодарение за то, что вы так трудитесь. Братья, как это хорошо, я так понимаю, если в нашей жизни мы достигнем вот таких целей. Второе. Здесь даже, ну, шестой стих, еще что можно привлечь внимание. «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Я нахожу в этом выражении такое ободрение. Бог начал вас делать, да как это хорошо, вы начали трудиться. К примеру, прошла какая-то евангелизация, какая-то группа куда-то съездила. Ну, вот, как у нас они практикуют это, прошел период определенный. Каждая группа, значит, знает, что должна делать, куда, потом собираются отчетное такое собрание, и каждая группа делится, где побыли, что сделали, где какой успех, где какой-то неуспех, и как хорошо это заметить, ободрить, направить, помолиться, закрепить, и сказать: Бог и дальше еще поможет, и смотришь, еще и дальше пошло, и лучше пошло, и потом, знаете, ездишь, ну, приходится где-то и посещать больных, или там старцев, или еще как-то, и приходишь, и как радостно встречают и благодарят: брат Саша, какая у нас хорошая молодежь. Я вот лежу, у меня уже столько раз побыли. И считает, раз, два, три, пять там. А мне что, я когда узнал это, и потом уже поинтересовался. А молодежь очень просто сделали. Они распределили, чтобы каждая группа, у нас их пять, в неделю обязательно посещали больных. И вот каждая группа в неделю один раз их посещает. И получается нагрузка на всех, и в то же время ни на одного, и успех дела идет гораздо лучше. И больных посещают, и где-то помогли, и дело хорошо. И когда вот так это все и подогревается, братья, то дело будет совершаться и еще лучше. И когда мы посещаем, мы обогащаем, и в это же время мы и обогащаемся сами. Значит, первое, на что я обращаю внимание, это молитва благодарения у Павла. Молитва благодарения, вот как, ну, то, о чем мы порассуждали, молитва благодарения у Павла за верующих. Братья, эти же принципы, какие у Павла были к людям, эти же принципы служения, они применимы и к нам. Вот теперь дальше посмотрим, седьмой стих. Читаем мы. «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении утверждения благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати». Какое хорошее выражение. Он говорит о том, что он помышляет о них, и они находятся у него в сердце, в узах сердечных. Что я имею вас в сердце, в узах моих. Братья, как хорошо, чтобы вот так каждый член молодежи был у вас в сердечных узах. Заключите его в свои узы, помните о нем, о его нуждах, о его проблемах, об успехах, о слабости, о ситуации в семье, вот в сердечных узах, помнить. Вот он так свидетельствовал, Павел. Он о них помышляет, потому что они у него в сердечных узах, хотя он в это же самое время был и в узах, в таких узах был, да, но это физические страдания, а в сердечных узах они были у него. Павел, труженик, настолько много потрудившийся, много прошел, ну, можно сказать, большую географию, много церквей создал. Как они поместились все в его сердце? А поместились. Вот такая любовь, такая забота. У нас где-то у кого-то 100 человек, где-то 150 человек, да? У кого-то 70, у кого-то 50. Это сравнительно не столько, сколько у апостола Павла было в сердце. Братья, необходимо. Второе, вот на что я хочу обратить внимание, если кто пишет, отметьте, в узах сердечных, чтобы был каждый член молодежи в сердце, рядом. У первосвященника тут была табличка на груди, там было 12 камней, и на каждом камне было одно имя каждого колена, вот здесь, на груди, у сердца носил он 12 колен Израилевых, и за них был посредником и ходатаем. Павел имел в узах сердечных вот этих верующих. И эта практика служения, братья, мне так бы хотелось, чтобы она была вот и в нашей жизни. Третье, на что я хочу обратить теперь внимание. Восьмой стих. «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Любить любовью Иисуса Христа. Отметьте, братья, это настолько важно. Не просто любить так, знаете, где-то какие-то словечки сказать такие вот, ну, любезные, простые такие, знаете, лишь бы как-то вот ситуация была такая мирная, тихенькая, вот, чтобы никто не ссорился, где-то так, знаете, влияние такое оказывать. Кто-то сказал, такое соломенное домостроительство, да. Нет, а вот, как вот здесь мы читали, или прочитали с вами, любовью Иисуса Христа. Бог свидетель, он пишет здесь. Братья и сестры, ой, братья, представляете, вот насколько серьезно это выражение. Павел говорит, Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа. Что делала любовь? Она проникала, преобразовывала, изменяла, приводила в совершенство и на служение всех нас направила. Это любовь Христова сделала. Братья, любить любовью Христовой – это иметь такие же цели. Спасти, привести в должный возраст и способствовать человеку найти свое служение. Братья, это ответственность на вас, на мне, на всех нас, руководитель молодежи. Любить любовью Христовой. Четвертое. Четвертый пункт, он будет и последним пунктом. И опять мы возвращаемся к теме о молитве. И в начале у апостола молитва, и в конце. И он говорит здесь вот такое слово. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве». Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности. Вот на это хочу обратить внимание, и, может быть, немножко больше порассуждаем. Если первая молитва – это молитва благодарения, то вторая молитва – это молитва благословения. То есть, Апостол призывает благословение на верующих. «И молюсь о том, чтобы ваша любовь более и более возрастала». Он их любит любовью Христовой и молится, чтобы они тоже в них любовь Христова возрастала. И вот здесь обращаю внимание на это выражение. «Возрастала в познании и всяком чувстве». Братья, вот здесь при отчете я обратил внимание, что двое или трое братьев обратили внимание на то, как бы недостаток или проблема, малая активность у молодежи. Малая активность. Я думаю, что это, конечно, зависит отчасти еще и от нас, от руководителей. Вот здесь апостол Павел молится за них, о том, чтобы любовь их возрастала в познании и во всяком чувстве. Я хочу, чтобы мы на это свое внимание остановили. В познании. Слово «познание» определяет соединение. Чтобы любовь, значит, более и более возрастала в этом соединении с Богом. Во всяком чувстве, здесь я обратил внимание, ну, немножечко, чтобы яснее понять некоторые переводы, и отметил для себя два таких слова. Это рассудительность и исследование во всяком чувстве. Рассудительность и исследование. Значит, Павел молится вот о чем. Чтобы в познании, в этом соединении с Богом, и в рассудительности во всяком чувстве, то есть, чтобы соединялись с Богом, и чтобы их практическая жизнь была правильная. Вот цель такая молитвы апостола Павла, чтобы соединялись с Богом, и практическая сторона жизни была. Братья, вот она, активность, вот от чего она зависит. Когда человек соединяется с Богом больше, и когда он проникается и рассудительностью, и исследованием Писания, изучением, пониманием. Конечно, если нет активности у молодежи, конечно, это очень плохо. Но мне так кажется, где-то здесь лежит на нас ответственность, что мы, может быть, способствуем неактивности у молодежи. Я считаю хорошо, когда руководитель молодежи не сам всегда впереди, а когда очень правильно и мудро может организовать и направить, и где-то поставить кого-то ответственным, чтобы люди сами испытывали какой-то труд, испытывали напряжение, испытывали, ну, какой-то даже страх, перебирали себя в этих, ну, вот, обстоятельствах и попробовали, испытали трудность, а потом успех, и потом радость, и потом и дерзновение, потом активность придет. Я такой пример вам приведу. Мы у себя в церкви, ну, такую практику вот уже избрали на протяжении, ну, нескольких лет. Мы все стали, ну, вот такую практику практиковать. Избирать просто помощников для благовестника. Избрали, смотришь, прошло 2 года, потом этих же братьев рукоположили уже на благовестников. Их стали посылать, они стали уже что-то делать, стали обретать какой-то опыт, приобрели самостоятельность, пришла и активность. Вот, и смотришь, и пошло хорошо. Вот нормально, когда мы можем кого-то послать по 2 или по 3, или 5 человек, и не обязательно, чтобы мы там были. Хорошо, конечно, чтобы мы в этом упражнялись и показывали образец, но и хорошо, когда мы можем, показав образец жизни, служения, кого-то посылать, и чтобы люди так практиковались, пойти, сделать что-то, поупражняться в благовестии, в посещении, в материальном каком-то деле, братья, и будет хорошо. Приучить к самостоятельному труду, я считаю, это одна из целей, которую должен иметь руководитель молодежи. Не только когда с ним, чтобы из него и без него дело совершалось хорошо. И дальше вот 10 и 11 стих, на что я хочу тоже привлечь сейчас внимание. Он пишет здесь, «И молясь о том, чтобы любовь ваша более и более возрастала, да, в познании и во всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны». Братья, вопрос чистоты – это для молодежи один из самых, может быть, так сказать, важных вопросов. И если руководитель молодежи об этом не переживает, или не видит в этом опасности, или не предпринимает никаких усилий, то, конечно, будет очень плохо. Если мы предпринимаем усилия к тому, чтобы вопрос чистоты поставить на должную высоту у молодежи, а для этого периодически, может быть, на эту тему и говорить с молодежью, вслух всех, периодически, может, где-то лично иметь какую-то беседу. Потому что, братья, от чистоты сердца зависит все в жизни дальнейшей. Сохранится чистота в сердце, сохранится в чистоте сосуд, он будет употребляемым Богом. Не сохранится, я вот так вот скажу, так скорблю за одного братика, хороший такой братик и способный, а вот уже произошел порок, и понимаешь, на всю жизнь человек себя перечеркнул. Все. При всем том, что даже какая-то есть и способность, а уже все это перечеркнуто. И сам сокрушаешься, и плачешь, что вот не уберегли, не сохранили, не способствовали, можно так сказать, как-то так более, серьезнее не способствовали к тому, чтобы, в свое время сохранить. А теперь уже, теперь вернуть, конечно, невозможно. Вопрос чистоты. Вопрос чистоты нужно видеть, знаете, не тогда, когда уже есть конкретные какие-то вот события такие, а его надо чувствовать, его надо видеть за километр, к чему что-то может привести. Если мы это чувствуем, если мы предвидим, то хорошо, чтобы вовремя остановить, вовремя стабилизировать ситуацию. Потому что тогда, когда ситуация уже как снежный ком катится, то потом ничем не остановишь эту лавину. Человек падает и все, и делает грех какой-то. И это первая мысль тут, значит. А вторая мысль, 11 стих. «Исполнены плодов праведности». Праведность Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. Братья, вот тоже момент очень важный в духовном становлении. Исполнены плодов праведности. Я не буду конкретно толковать, может быть, данный стих, я просто остановлюсь на слове плодов, исполнены плодов. Хорошо, когда молодежь растет и есть плод жизни. В посещениях, есть плод жизни, в служении проповеди, в евангелизации. Люди попробовали себя, есть какой-то плод. Смотришь, кто-то там при их служении покаялся, произошло знакомство. И вот люди уже как бы живут этим, что с их участием что-то произошло, кто-то пришел к Богу. Я скажу, для памяти жизни это очень важный момент. Исполнены плодов праведности. Но в данном смысле чистота и непреткновенность, праведность – это все созвучные выражения. Пусть Господь нас благословит, братья, чтобы вот как вопрос прозвучал вот в предыдущей проповеди, да, какое твое занятие? Занятие руководителя молодежи – это весьма ответственное занятие. От этого зависит и настоящее церкви, и будущее. Вот так если окинуть взглядом прожитый год, да, кто больше всего трудился в благовестии? Молодежь. Кто больше всего трудится с детьми? Там, молодежь. Кто больше всего трудится в практическом строительстве, в ремонте молитвенного дома там, или еще что-то? Молодежь. Кто больше на посещении? Молодежь. Братья, если так вот каждый из вас наполнится этим ответственностью, что от вашего служения, от вашей молитвы, от вашего помышления за молодежь, от вашей любви к молодежи, от вашей молитвы благословения на молодежь будет зависеть и настоящее церкви, и будущее церкви. Пусть Господь вас в этом благословит. И в заключение хочу такую еще мысль сказать, чтобы у каждого руководителя молодежи было близкое и тесное общение со служителем местной церкви. Если это будет, то обязательно увенчается успехом ваше служение. Чтобы вы работали вместе, чтобы никогда не допустили какую-то мысль на какое-то разделение, расслоение. Ни в коем случае. Мы должны работать только на гармонию, только на соединение, только в единомыслии, только в единстве явится Бог и Его сила и слава в нашей жизни и в жизни наших церквей. Пусть Господь нас благословит. Так вот размышлял я вновь о служении апостола Павла, и вот эти мысли легли мне на сердце. Братья, предложить вам, чтобы каждый из вас мог проверить свое молитвенное служение, свои помышления, свои сердечные чувства, свои молитвы благословения, которые вы должны совершать на вашу молодежь, которую Господь вам вручил. Пусть Господь вас в этом благословит. Аминь.